вырождающееся в движении от золотого века к железному. Ему приходит на ум учение о переселении душ, которое окружало ужасом кельтские письмена и которые сам Цезарь приписывал британским друидам. Он думает, что Фергюс Килпатрик, прежде чем быть Фергюсом Килпатриком, был Юлием Цезарем. Из этого циклического лабиринта выводит Райан на одно любопытное совпадение, но такое совпадение, которое тотчас заводит его в другие лабиринты, еще более запутанные и разнородные, слова какого-то нищего, заговорившего с Фергюсом Килпатриком в день его смерти, были предсказаны Шекспиром в трагедии «Макбет». «Чтобы история...» подражало истории, одно это достаточно поразительно. Но чтобы история подражала литературе, это и вовсе непостижимо. Райан обнаружил, что в 1814 году Джеймс Александр Нолан, самый старый друг героя, перевел на гаэльский главные драмы Шекспира, и среди них Юлия Цезаря. Он также нашел в архивах рукопись статьи Нолана о швейцарских праздничных действах, многочасовых кочующих театральных представлениях, которые требуют тысяч актеров и повторяют исторические эпизоды в тех же городах и горах, где они происходили. Другой неизданный документ открывает ему, что Килпатрик, за несколько дней до кончины, председательствуя на своем последнем заседании, подписал смертный приговор предателю, чье имя было зачеркнуто. Такой приговор никак не согласуется с милосердным нравом Килпатрика. Райан исследует дело. Его исследование — один из пробелов в сюжете, и ему удается разгадать тайну. Килпатрика прикончили в театре. Но театром был также весь город. И актеров там был легион, и драма, увенчавшая его смертью, охватила много дней и много ночей. Вот что произошло. 2 августа 1824 года состоялась встреча заговорщиков. Страна созрела для восстания, однако что-то все же не ладилось. Среди заговорщиков был предатель. Фергюс Килпатрик поручил Джеймсу Нолану найти предателя. Нолан поручение исполнил. При всех собравшихся он заявил, что предатель — сам Килпатрик. Неопровержимыми уликами он доказал истинность обвинения. Заговорщики присудили своего вождя к смерти. Он сам подписал свой приговор, но просил, чтобы его казнь не повредила родине. Тогда у Нолана возник необычный замысел. Ирландия преклонялась перед Килпатриком. Малейшее подозрение в измене поставило бы под угрозу восстание. По плану Нолана, казнь предателя должна была способствовать освобождению родины. Он предложил, чтобы осужденный погиб от руки неизвестного убийцы при нарочито драматических обстоятельствах, которые врежутся в память народную и ускорят восстание. Килпатрик дал клятву участвовать в этом замысле, который предоставлял ему возможность искупить вину и будет подкреплен его гибелью. Времени оставалось мало, и Нолан не успел сам изобрести все обстоятельства сложного представления. Пришлось совершить плагиат у другого драматурга, у врага англичанина Уильяма Шекспира. Он повторил сцены Макбета Юлия Цезаря. Публичное и тайное представление заняло несколько дней. Осужденный приехал в Дублин, беседовал с людьми, действовал, молился, негодовал, произносил патетические слова, и каждый из его поступков, который затем подхватит слава, был предусмотрен Ноланом.